Тони хочет стать астрономом, когда вырастет», — объяснил Оливер, играя телескопом. «Было бы полезно...» «Ну что ж», — неуверенно произнес Баннер, — «кое-что я знаю». «А в какое время сегодня вечером?» — тоном школьного учителя спросил Оливер. «Можно наблюдать созвездие Орион». Паттерсон покачал головой и выбрался из кресла. «Слава богу, что мне не надо наниматься к тебе на работу!» Баннер улыбнулся Оливеру. «А вы коварный, мистер Краун!» «Почему вы так считаете?» — невинно спросил Оливер. «Потому что вам известно, что Орион не виден в северном полушарии до сентября», — с живостью в голосе ответил Баннер. «Вы ждали, что я попаду в просак?» «Так я плачу вам $30 в неделю», — сказал Оливер. «Вы учите Тони плавать, ловите с ним рыбу, наблюдаете за звездами и стараетесь, чтобы он как можно меньше слушал дурацкие сериалы по радио». Оливер, поколебавшись мгновение, продолжил тихим и серьезным голосом. «Вы также должны деликатно отвоевать, в некотором смысле, Тони у матери, поскольку его привязанность к ней в настоящее время...» Он замолк, испугавшись, как бы его слова не прозвучали слишком резко. «Ну, я хочу сказать, что им обоим пойдет на пользу, если их зависимость друг от друга ослабнет. Вы согласны работать?» «Да», — ответил Баннер. «Хорошо», — сказал Оливер. «Можете начинать с завтрашнего дня». Паттерсон вздохнул с ироническим облегчением. «Я выдохся», — произнес он и снова плюхнулся в кресло. «Знаете, я уже отказал трем претендентам», — сказал Оливер. «Я слышал», — признался Баннер. «В наше время молодые люди либо вульгарны, либо циничны, либо то и другое вместе». «Вам следовало поискать студента из Дартмута», — сказал Баннер. «Кажется, один из них учился в Дартмуте». «Ну, значит, он попал туда за спортивные достижения». «Наверное, я должен предупредить вас об одной неприятной черте в характере Тони», — сказал Оливер. «Похоже, мы уже можем говорить о характере 13-летнего мальчика. Во время болезни он проводил много времени в постели, и у него развилась склонность к фантазированию, к хвастовству, обману, вранью». «Ничего серьезного», — сказал Оливер. И Паттерсон почувствовал, как трудно было Оливеру сделать такое признание о своем сыне. «Мы с женой не придавали этому значения, учитывая обстоятельства. Тем не менее, я говорил с ним, и он обещал обуздать свое воображение. Не удивляйтесь, если эта особенность проявится снова. Мне бы хотелось, чтобы вы помогли ему избавиться от нее, прежде чем она укоренится». Слушая, Паттерсон внезапно с болью проник в душу Оливера. «Он разочарован», — подумал Паттерсон. «Он сознает некоторую незаполненность своей жизни, если вкладывать столько сил в сына». Затем Паттерсон отверг свою гипотезу. «Нет», — подумал он, — «просто Оливер привык распоряжаться. Он предпочитает контролировать поступки людей, не давая им действовать самостоятельно. Он управляет своим сыном по привычке, автоматически». «Да», — сказал Оливер, — «еще кое-что. Секс». Паттерсон предостерегающе замахал рукой. «Послушай, Оливер, теперь ты точно забрался чересчур далеко». «У Тони нет братьев и сестер», — пояснил Оливер. «И, как я уже говорил, —